Они что-то вроде советников, помощников, хотя не связаны какими-либо обязательствами перед землянами. Потом я поинтересовался геологическими изменениями в ближайшее десятилетие. Он извлек данные из моего разума, понял, о чем я спрашиваю, и сказал: «Не думал, что эти сведения известны». Он удивился тому, что мы получили такие данные и предали их огласке. Он и не подозревал, что такая информация является открытой. В других случаях контакт происходил несколько иным способом. SSSHE. Консультант, психиатр. Продолжительность 16 минут 14 секунд. Опыт 314. Светящаяся точка. Не вижу ничего, кроме нее. Наблюдатель. На что она похожа? Похожа на звезду. Сосредоточившись на ней, я начинаю летать. Наблюдатель. Поэкспериментируй с этим светом. Теперь они приближаются. Я к ним приближаюсь. Прошло 2 минуты 55 секунд. Другой голос. Приветствую вас. Наблюдатель. Очень рад познакомиться с вами. Спасибо, что пришли. Другой голос. Сюда нелегко попасть. Наблюдатель. В чем трудность? Другой голос. Нужно преодолеть много слоев. Наблюдатель. Мы очень благодарны за то, что вы преодолели эти слои и добрались до нас. Мы готовы помочь всем, что в наших силах. Другой голос. Ее цветовая окраска очень приятна. Нужно найти способ помочь ей освободиться. Наблюдатель. Можете что-то посоветовать? Другой голос. Должен быть определенный период, во время которого ей следует погрузиться глубже. Наблюдатель. Вы предлагаете увеличить срок подготовки? Другой голос. Возможно. Когда доверие окрепнет, станет легче. Пока еще много страха. Наблюдатель. Спасибо, что заботитесь о ней. Другой голос. Сейчас она испытывает большие неудобства. Я перенес ее туда, где она сможет отдохнуть. Изменение тембра голоса и показания приборов подтверждают мысль о том, что в теле испытуемой пребывала иная сущность или личность. Мы долго спорили о допустимости продолжения исследований в этом направлении, хотя у членов группы оно вызывало восторг и огромный интерес. Подозреваю, впрочем, что на том этапе у нас попросту не было каких-либо действенных способов отключить подобное общение. Кроме того, я думаю, что в действительности никто, в том числе и я сам, не хотел его прерывать. Один разведчик установил очень тесные отношения с тем, что мы считали группой из 4-5 существ, хотя говорил только один из них. Вот расшифровки важнейших этапов этого общения. СС Ромц. Администратор компании. Продолжительность 8 минут 5 секунд. Опыт 306. Следила за происходящим со стороны и в то же время все чувствовала. Четыре помощника просто помогли подняться, когда эта энергетическая структура приблизилась к моему физическому телу. Они помогли мне извлечь энергетическое тело. Я почувствовала себя по-настоящему невесомой. Понятно. Возникло ощущение, что потом в тело пересадили эту энергетическую форму. Иными словами, ее вложили в физическое тело вместо меня. Она просто наполнила его энергией. Вокруг светло. Чувство защищенности. Я очень рада тому, что вышла. Этому ощущению легкости. Затем я почувствовала эту энергию. Один из стоявших рядом только что рассказал о том, что они хотят провести эксперимент и попытаться использовать мое тело как передатчик для связи между измерениями. Я смогу выходить и оставаться под надежной защитой этих помощников. Мне будет легко и приятно. Если захочется, я смогу наблюдать за тем, что происходит с этой энергетической сущностью.